Глава 25. Зейн. «Здесь направо», — сухо бросаю я и отправляю Булату геолокацию. Окно приоткрыто, глубоко затягиваюсь и выдуваю дым. В голове столько мыслей и незаданных вопросов, что она сейчас лопнет. А еще неприятная тревога за Ирину. Где она? Что с ней? Не дай бог, хоть один волос упадет с ее головы. Чуть сильнее сжимаю сигарету и нечаянно ломаю ее. Окурок падает мне на брюки. Звучно матюкаюсь и стряхиваю его на пол. «Да твою ж мать! Нормально все?» Косится на меня Дамир. «Да охрененно!» Цежу сквозь зубы. «Сворачивай на проселочную!» Послушно выкручивает руль и уводит машину вправо. Въезжает в лес и медленно плетется по ухабистой дороге между деревьев. «Что ищем?» «Поляну потише». Лес становится гуще, а радио все чаще сбивает волну. «Достаточно далеко». «Здесь останови». Указываю пальцем на высокие кусты. За ними виднеется небольшая поляна. Дамир паркуется и глушит двигатель. Забирает сигареты и выходит из машины. Закуривает и опирается ягодицами на крыло. Смотрит на меня и усмехается. Все понимает, но не сопротивляется. Странно все это и немного напрягает. «Кого-то ждем?» Дамир вопросительно дергает бровью. «Булата». Словно услышав нас, машина моего безопасника выруливает из-за деревьев и подползает к нам. Паркуется и выходит к нам. Молча пожимают с Дамиром руки. «Поговорим?» Булат тоже закуривает. «Спрашивайте?» Дамир равнодушно пожимает плечами. «Где Ирина?» Задаю прямой и самый важный вопрос. «Что вы с ней сделали?» «Кто это?» Хмурится Дамир, сжимает в кулак сигарету и глубоко затягивается. «Сестра-близнец Агаты», — поясняет Булат. «Сегодня в медцентр ты отвез одну, а забрал другую. Очень опрометчиво с твоей стороны». «Мужики, вы чё гоните?» Дама округляет глаза и выглядит при этом очень естественно. «А что, похоже? Лучше тебе самому все рассказать», — продолжает давить Булат. «И смерть твоя будет быстрой, я обещаю». «Да не знаю я ничего», — раздраженно всплескивает руками водитель. «Я зашел в кабинет врача, там Агата. Сказала, что закончила и можно ехать домой. Проводил в машину, привез домой. Все». И так все складно, что опять невероятно. «Никуда не заезжали?» — интересуюсь я. «Нет, и не останавливались даже». «Херня это все. Не верю ни единому слову». «Бери лопату и копай», — ободряюще хлопаю водителя по плечу. «Да хорош, вы че?» — грубо отталкивает мою руку. «За кого вы меня принимаете?» «Дамир, мне нужна моя жена». Тихо рычу я и достаю ствол. «Если ты не расскажешь, где она, я прострелю тебе колено». «Твоя жена дома. Другой Агаты я не видел и не знаю. Да зачем мне все это дерьмо-то?» «Вот и мне интересно, зачем?» Булат задумчиво чешет подбородок. «Ты отвозил Агату домой, когда она сбежала. И сегодня снова ты был рядом. Не находишь закономерность?» «Да это совпадение!» — кричит Дамир. «Я хоть раз давал повод сомневаться во мне?» Мы молча переглядываемся с Булатом. В общем-то, он прав. Кроме догадок, зацепиться не за что. Но и валить, в принципе, не за что. «Чё вы молчите?» — огрызается водитель. «Что я вам, мразота, что ли?» «Зейн, хорош!» Булат опускает ствол вместе с моей рукой. «Это, скорее всего, подстава. Кому-то очень хочется, чтобы ты поверил и сам избавился от верных тебе людей». «Да кому, блядь?» Психую я. «Думай, кто вхож в твой дом или бизнес?» «Нет», Качаю головой, догадываясь, куда клонит друг. Братья не могут. Думай еще. Настаивает он, а я не могу. В голове слишком много переживаний за Ирину. И бесявый психоз от собственной беспомощности. Все это хрень. Растираю лицо ладонями. Надо срочно найти Ирину. Где она может быть? Я подключил уже своих людей. Они прочесывают город, сообщает Булат. Найдут по-любому. Этого недостаточно. Качаю головой. Невозможно оставить все вот так и тупо бездействовать. Я же с ума сойду. Ты же сам сказал, что мы не можем действовать в открытую. Напоминает мне. Не можем. Безопасность Яры важнее всего. Телефон Агаты в нашем распоряжении. Будем работать. Булат, в отличие от меня, спокоен и уравновешен. А ты, главное, не спугни Агату. Если она поймет, что ты все знаешь, может натворить глупостей. Я могу помочь? Вклинивается в наш разговор водитель. Да, Дамир, не отходи от Агаты ни на шаг. Даю ему поручение. Я хочу знать все о ее перемещениях, встречах и разговорах. Любая информация может пригодиться. Я понял. И извини, что подумал на тебя. Хлопаю его по плечу. Стремно вышло. Хорошо, хоть сначала решили разобраться, а не палить. Проехали, хмыкает Дамир. Кстати, если девушек и правда две, то, может, их поменяли в кабинете врача? Две пары глаз смотрят на меня. Коваль работает на нас довольно давно, задумчиво говорю я, пытаясь вспомнить подробности. Еще до появления Агаты. Не думаю, что это как-то связано. Но все же можно проверить, говорит Булат. Без палева сможешь? Придумай что-нибудь, усмехается Дамир. Скажу, что Агата что-то потеряла. Держи нас в курсе. Пожимаем руки. Водитель садится в тачку и с пробуксовкой трогается с места, заполонив все вокруг пылью и грязью. Плюемся с Булатом и качаем головой. Мгновенная карма. Думаешь, и правда ни при чем? Все же спрашиваю, когда мы пакуемся в его машину. Уверен, но все же надо проверить. На телефон Булата падает сообщение. Небрежно вскрывает его и глухо матерится. Что еще случилось? Обреченно спрашиваю я. Барского убили. Он сильнее сжимает руль. Одной мразью на земле стало меньше. Хмыкаю довольно. Все же карма работает в обе стороны. И это приятный бонус. Да, только у тебя с ним конфликт. У вас была стычка, если помнишь. А вот это уже не очень хорошо. Точнее, это лютый попадос. Звони адвокату. Доносится голос друга, а я уже ищу номер в списке контактов.